Здравия всем! Снова я с вами. Зовут меня Анатолий Иванович, фамилия Кибека. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие продукты лучше для здорового питания, для здорового образа жизни. Есть такая теория, течение, как вегетарианство. Что здесь правда, что здесь неправда? Ну, есть разные мнения, но давайте мы сегодня несколько поговорим, что же нам нужно потреблять в наших северных условиях. Потому что вегетарианство в тропиках – это одна ситуация, а уже в наших условиях вегетарианство – это несколько более сложная тематика, и не всегда она, скажем, будет приемлема. Почему говорю «не всегда»? Потому что если вы возьмете наши северные народы, то если вы у них заберете животную пищу, то они перестанут существовать. И они приспособились к тому, что они выживали за счет животной пищи. Поэтому, скажем, мы должны как-то правильно подходить к данному вопросу. Я вовсе никого не призываю за вегетарианство, за, скажем, это выбор каждого. Но можем ли мы иметь здоровое питание, питаясь в основном растительной пищей? Я думаю, что если мы подумаем об этом, то сможем прийти к выводу, что возможно питание даже в северных регионах здоровой пищей, но это в современных условиях. Мы не говорим о том, что было там 200, 300, 500 лет назад. В тех условиях не было тех технологий, не было тех средств передвижения, потому что, скажем, сейчас продукцию можно доставить достаточно быстро, в нужных объемах, в любую точку Земли. А раньше этого не было, поэтому даже эволюция, скажем, и ферменты, и обмен веществ у разных групп людей, он разный. У северных народов, скажем, там у них в основном жировой энергетический обмен, а у других людей он углеводный. Мы с вами имеем, так как более не относимся к северным группам народов, то мы имеем с вами углеводный обмен. И углеводный обмен, это с одной стороны хорошо, с другой стороны вызывает достаточно много проблем, связанных с тем, что мы неконтролируемо потребляем многие продукты, из-за этого страдает наше здоровье. Даже полезные продукты, полезными продуктами мы можем навредить своему здоровью. Что я имею в виду? Я имею в виду чрезмерное потребление каких-то продуктов. В данном случае углеводов. Углеводов не просто углеводов, скажем, такими, какими они содержатся в естественных продуктах, а углеводов уже выделенных, переработанных. Что я имею в виду? Это, скажем, сахар, это мука высшего сорта. Скажем, проблематика в чем? История была такая, что в Китае бедные не болели болезнью бери-бери, а бери-бери — это авитаминоз, то есть не хватало витаминов, а богатые болели. А в чем проблема? А проблема заключалась только в том, что богатые могли себе позволить есть тщательно переработанный, отобранный рис, шлифованный, а бедные ели уже такой менее очищенный рис. И поэтому потребляли вместе, скажем, с этим рисом те вещества, которые не оставались уже в шлифованном рисе. Поэтому, если мы хотим потреблять здоровую пищу, мы должны понимать, что не все, что блестит, и не все, что тщательно отобрано, оно более полезно. Ну, скажем, сама технология приготовления современного хлеба. Что это такое? Это удаление из зерновки, зародыша, оболочки. Ну, удаляется все, остается эндосперм. Это вот крахмалистая часть вместе с клейковиной. Из него выпекается, конечно, очень вкусный, очень красивый хлеб. А дальше, спустя какое-то время, люди идут в аптеку, покупают отруби, начинается там что-то, добавки какие-то для здоровья. А можно ли получать здоровый и вкусный хлеб, не разрушая целостность, скажем, продукта? Конечно, можно. В данном случае здесь есть два образца, полученные из цельных зерен пшеницы, но, правда, их перед этим прорастили, и дальше уже на закваске они получены, скажем. Также частично использовалась та промышленная мука, которая используют все в производстве. Но здесь добавлено около 40% пророщенной пшеницы, и она имеет уже совершенно другое качество и достаточно вкусное. Те, кто пробовали, говорят, что это более вкусно, ежели, скажем, тот хлеб, который существует, ну, продается в магазинах. Также любой продукт. Если мы, скажем, вот, начинаем использовать продукт какой-то и его чистить, измельчать и так далее, то нужно понимать, что самые активные вещества, они в соприкосновении с кислородом теряют свои свойства. То есть это относится к витаминам, ферментам и так далее. Поэтому если вы взяли яблоко, ну не надо его натирать на терке, делать из него какое-то, это его просто можно своими зубами взять, сгрызть, и это будет более полезно, ежели... И это относится также и к другим продуктам. Вот возьмите тот же салат айсберг. Его не рекомендуют резать мелко, потому что произойдут процессы, которые разрушат много полезного. И какие же продукты, скажем, предпочтительны в данном случае? Есть, скажем, только одну группу каких-то продуктов, убирая другие. Наверное, нежелательно. Нужно, чем разнообразнее вы едите продукты, тем лучше будет для здоровья. Ну, может быть, нужно исключить те, заведомо которые вы знаете, что они неприемлемы для вашего организма и будут влиять на, скажем, ваше здоровье. Поэтому нужно стараться есть разнообразную продукцию. Что я имею в виду? Разнообразные овощи, разнообразные фрукты, разнообразные крупы и так далее. Но еще нужно понимать, что, скажем, в китайской народной поговорке говорится, никогда китаец не плавал за реку брать продукты. Он брал только продукты, которые выращивали здесь. Так вот, мы должны понимать, что мы должны потреблять продукты, которые произрастают где-то здесь рядом, потому что энергетика этих продуктов другая и так далее. И по сезонам. Если вы будете на Новый год гоняться за клубникой или за арбузом, ну, это ненормально. Наступает время каких-то овощей, скажем, вырос редис. Ну, потребляем редис. Зеленые нужно потреблять всегда. То есть всегда их можно получить, всегда потребить, что имеется в виду. Там и укроп, скажем, и петрушка, и кинза, и там даже вот когда... Редис, если вы сами выращиваете редис, то его лучше вместе с листьями использовать. И некоторые народы не используют сам корнеплод, а используют только листья редиса. Поэтому, скажем, здесь нужно понимать, что когда мы очищаем какой-то продукт, скажем, мы убираем кожуру с какого-то продукта. Хорошо это или плохо? Ну, скажем, в кожуре находятся незаменимые какие-то микроэлементы в виде кремния, в виде кальция, или там, которые придают устойчивость, твердость оболочки. Мы удаляем, а удалив, мы удаляем те непосредственно полезные элементы, скажем, что такое кремний. Кремний – наиболее распространенный минерал на планете, то есть вся вот эта оболочка планеты это в кремнии содержит. Но в организме не хватает. Почему не хватает? Потому что мы, если раньше потреблялась вот грубая пища, оболочка, стебель использовался, то сейчас стараются это убрать, а использовать только вот самые нежные части, самые красивые. То есть вот для того, чтобы понимать это, ну, прийти к этому пониманию, сначала нужно изучить вопрос, посмотреть состав и научиться использовать именно продукт в целостном виде, потому что природа создала его вот таким образом. Сочетание каких-то веществ, каких-то минералов, ферментов, витаминов, оно целостно в едином продукте. Как только мы разделяем эти вещества, их взаимодействие, их синергию, потому что одни влияют на другие и так далее. И мы получаем уже менее полезный продукт. Поэтому нужно научиться вот, использовать то, что нам дает природа, желательно в целостном виде. И это позволит поддерживать здоровье. Еще один из аспектов, скажем, как получить, скажем, нормальные продукты, скажем, в северных регионах или зимой даже в условиях средней полосы России. Можно ли получать круглогодично? Конечно, можно. Если мы даже начнем брать там, зерновки пшеницы, там, скажем, зерновки чечевицы, там, гороха, нут, там, те же семена редиса, если они у вас дешевые, проращивать, потреблять, то вы будете получать круглогодично здоровую, ценную продукцию с витаминами, с ферментами, с оболочкой съедается это. И это позволяет поддерживать круглогодично здоровье. Можно ли это использовать в сыром или приготовленном виде? Конечно, можно использовать и так, но что полезнее? Наверное, полезнее то, что первозданно, сырое. Почему? Потому что там не разрушены ферменты, там не разрушены витамины. Ферменты все имеют практически белковую структуру, при нагревании белок коагулируется и фермент прекращает свое существование. А если мы потребляем в сыром виде, то остается. По вкусу они приемлемы и, в общем-то, нужно стараться таким образом потреблять продукцию, чтобы у вас 30-40% в вашем рационе было живой растительной пищи. Китайцы как говорили, мясо должно быть спрятано в овощах, то есть его, если вы потребляете мясо, то очень небольшое количество, но с большим количеством овощей, и тогда оно будет менее вредоносно, чем, скажем, вот, когда вы сядете и будете съедать это вот куски колбасы без ничего, или с кусочком хлеба, что еще более разрушительно. Поэтому нужно прежде всего включать свое осознание и не лениться, потому что все то, что, о чем я говорю, требует определенных затрат физических, эмоциональных, духовных. Без этого невозможно существование, скажем, ну, здорового человека, и без здорового питания, конечно, тоже невозможно здоровый эмоциональный человек. Поэтому вот все это и многое другое позволит вам питаться правильно, питаться здоровой пищей. Скажем, возьмите, скажем, любой другой продукт, его практически всегда можно использовать и в сыром, я имею в виду овощи, фрукты, всегда в сыром виде. И если вы будете потреблять даже зерновые культуры, то я вам сказал, их тоже можно в сыром виде потреблять, скажем, прорастив. И если уже это, в этом есть жесткая необходимость, то, конечно, можно потреблять уже приготовленные какие-то овощи, фрукты, ну и все остальное. Вот таким образом, если вы для себя хотя бы по одному элементу, по одному какому-то продукту будете внедрять хотя бы один в месяц, научитесь понимать вот тот естественный вкус, вы почувствуете себя лучше, и это позволит вам быть более радостным, более счастливым в жизни. Поэтому в конце я хочу, как всегда, пожелать вам здравия, хорошего настроения, любви. Ну и не думайте, что все это вам, скажем, приведет вас к большим затратам. Питаться здоровой пищей можно достаточно экономично и дешево, если вы к этому приложите свои усилия, свои эмоции, свой труд. Ну а надеяться на то, что кто-то за вас это будет делать, все вам принесет, сделает.